Ганс Христиан Андерсен. Ромашка. Вот послушайте-ка. За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы верно видели ее. Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеной деревянной решеткой. Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые росли в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем. Желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве. Нет, она была довольна всем. Жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок. Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, но на самом-то деле был всего только понедельник. Все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников. Наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких звучных песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце. Поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую пивунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все», — думала она. «Солнышко меня ласкает, ветерок целует. Как я счастлива!»